просрочил 70-й годовщиной со дня создания Корейской национальной генеральной страховой компании. 23 июля состоялось торжественное собрание. В мероприятии приняли участие соответствующие работники и персонал генкомпании и страховщики всех провинций, городов и уездов. Данная компания хранит немеркнущие заслуги великого вождя Ким Ир Сена, великого руководителя Ким Чен Ира и высшего руководителя Ким Чен Ына, которые выдвинули идеи и теорию о строительстве отечественного страхования. Впервые в истории страны открыли страховое учреждение, служащее интересам народных масс, и энергично направили страховую работу, чтобы она внесла вклад в повышение благосостояния народа.